Глава 3. Три скрипа. По адресу, по которому надо прибыть, оказалась закрытая база на окраине города. Поздним вечером движение в районе было слабым. Фонари на столбах светили через один, кусками освещая дорогу. Мелкие холодные капли плотным туманом повисли в воздухе, скрадывая свет фонарей и придавая атмосфере таинственный объем. Вечер неуютно зябкий. Я брел вдоль ничем не примечательного высокого бетонного забора. Кустарник напротив него скошен с обеих сторон дороги. Знамо почему, с фугасами. Натянув капюшон и застегнув воротник в безуспешной попытке спрятаться от сырости, я шел в прохладной мгле в неизвестность. Где-то вдалеке вечерней суетливой жизнью шумел город. Временами, когда охватывали приступы паники, желание развернуться и идти к ярким городским огням усиливалось настолько, что ему невозможно было противостоять. Вот почему так? Вроде ничего не происходит, а ты идешь и переживаешь. Думаешь, как тебя встретят, что сказать, как себя преподнести, чтобы не испортить впечатление. Погруженный в мысли, я совсем не заметил, как меня догнала разношерстная колонна техники. Нашу броню всегда слышно за километр, лязг и гусениц сложно не услышать. А здесь вся техника на колесах, но ее приближение выдавал лишь шум мотора. Двигатели работали не на всю мощь, и колеса шли легким темпом по асфальтной дороге. Наверное, поэтому я и не смог их услышать заранее. Громкий противный сигнал вытащил из раздумий, заставив мое замерзшее тело зашевелиться и отпрыгнуть на обочину. Вот почему конструкторы сделали такие пугающие сигналы? Нельзя было что-то помелодичнее поставить. Нет же, нашли самый гадкий звук и запихали в автомобиле. Хотя нет, самый гадкий звук издает будильник. А вот на втором месте уже автомобильный гудок. Первым шел УАЗ «Патриот», за ним два БТРа, следом тентованный КамАЗ и «Газели». Колонна обошла меня и, сверкая стоп-сигналами, остановилась у ворот, к которым я направлялся. До точки X оставалось совсем немного. Не успел я подойти ближе, как вся техника отложенным маневром проскользнула внутрь, и массивные металлические ворота закрылись. Подойдя к проходной, я еще долго стоял и не решался нажать кнопку вызова. Перебирая сотни вариантов ответов на вопросы, которые могут задать, я загонял себя в тупик. «Вы что-то хотели?» Приглушенно спросили из встроенного динамика, незаметного в сумерках домофона. Только тут я увидел многочисленные камеры, стоявшие по всему периметру и на воротах. Все это время с одинаково бредущей по дороге фигуры не сводили глаз. Кто наблюдал, не знаю, но то, что наблюдали, это факт. Голос повторил. «Вы что-то хотели?» «Да, я новенький». «Что за глупость я сморозил?» «Какой новенький? Я новый сотрудник, такой же, как они!» «Блин, выгляжу как дебил!» В узкой бойнице слева блеснул холодный ствол. Возможно, автомат торчал там постоянно, просто в тени я его не заметил. Но сейчас он заставлял поежиться. Вы знаете, неприятно стоять вот так ночью у высокой и безликой стены, когда на тебя нацелены видеокамеры, прожектор и автоматы. «Мне приказано прибыть сегодня по этому адресу», — добавил я увереннее. За мной с гулом затворились откатные ворота. Тяжелые, массивные, они выезжали на рельсах из стены. В момент закрытия край ворот заходил в специальный паз, где останавливался ударом об опору. От тяжелого и мощного удара колючая проволока дребезжала нервным звоном. Волна импульса словно шла по забору, разгоняя ночную тишину вокруг охраняемой базы, и возвращалась с другой стороны, замыкая круг, будто напоминая, что обратной дороги нет. Процесс проверки документов личности и доклад дежурному о вновь прибывшем занял не более 15 минут. Все это время я находился под чутким взором трех автоматчиков в черном камуфляже. Стояли грамотно, веером. Если попытаться что-то сделать, любой спокойно полоснет меня очередью, не боясь попасть в товарища. Так что убежать или достать оружие не получится. Единственный вариант – идти на сближение с кем-то из них. Тогда никто не сможет открыть огонь, боясь зацепить напарников. Но и этот вариант провальный, потому что дистанцию каждый выбрал правильную, и стоит мне сделать пару шагов к кому-нибудь из них, они, не целясь, нашпигуют свинцом в упор. То, что успеют вскинуть автомат, даже сомнений нет. Не зря же предохранители сняли заранее и палец держали на спусковой скобе. Сами все прожигают взглядом. Мне даже показалось, что втайне они умоляли выкинуть какой-нибудь номер. Тогда ребята быстренько сделают из меня дуршлаг и спокойно пойдут греться в дежурное помещение, по пути обсуждая бытовые пустяки, словно ничего не было. Нет, по людям в форме видно, они профессионалы, и желания дергаться у меня не возникало. Простите, парни, но не дам вам возможности повеселиться. Уж лучше постою здесь смирно, дождусь, когда вы закончите с проверкой. 100 метров прямо по дороге. Именно так объяснили путь в штаб. До штаба добрался без проблем. Здесь соблюли пару формальностей и отправили расселяться. Место проживания определили в 7-м модуле, жилом металлическом вагончике синего цвета, утепленном пенопластом и обшитом внутри вагонкой. Стояли такие вагончики в линии, формируя что-то типа своеобразных улиц. Путь проходил через стоянку, на которой расположилась недавно проехавшая колонна. Моторы еще работали на холостых оборотах, в свете зажженных фар шла разгрузка. И без того рослые спецназовцы, одетые в броню и полную экипировку, казались машинами из фильмов про киборгов. Игра теней в туманной мгле добавляла картине красочности. Вновь стало непонятно, что я делаю среди прожженных бойцов. Смогу ли доказать, что достоин стать одним из них? Меня никто не замечал. Пока парни разгружали имущество и ящики с боеприпасами, я украдкой любовался оружием, аккуратно расположенным на площадке перед мощными прожекторами БТРа. Видавшие виды автоматы Калашникова с затертыми до неузнаваемости прикладами и содранной краской на крышках ствольных коробок говорили о том, что ребята не расстаются с оружием. Пулеметчик, лязгая лентой, поставил пулемет на сошки. Другой парень, стоя на БТРе, подал товарищу гранатомет и портплет с выстрелами. Сноска. Портплет. Подсумок для выстрелов РПГ-7. Трое водителей собрались у КамАЗа и что-то бурно обсуждали, пока четвертый полез под днище. Не было ни криков, ни команд командира. Только слаженная работа и дикий гогот. Обсуждали потешный момент, произошедший на сегодняшней операции. Кто-то должен был тихонько открыть ворота изнутри двора, но когда перелез через забор, шмякнулся с таким шумом, будто обронили кастрюлю с болтами. Кто-то уточнил, что это вовсе не кастрюлька, а котелок. И, судя по звуку удара, пустой котелок. Дружный гогот раздался с новой силой. Представьте себе картину, как рыцарь в доспехах, закинув полкорпуса на лошадь, вдруг перевешивается и под восторженный смех публики летит головой вниз. Примерно это воспроизвелось в сознании, когда я слушал рассказ. Бронежилет и шлем весят не меньше, чем рыцарские доспехи. И этот 3-килограммовый шлем может внести дисбаланс даже в отточенные движения натренированного тела. Но наш рыцарь обвинял в своем эпичном пике товарищей переростков, которые вместо того, чтобы аккуратно подсадить, в выплеске адреналина просто перекинули его во всей амуниции через 3-метровый забор. Расскажи мне, кто такое, я бы засомневался. Но глядя на дышащих силой парней, сомневаться перестал. Это же ходячие катапульты. С такими, если силу не рассчитают, можно не только через забор перелететь, но и в огороде очнуться. В соседском. Через 2 дома. На радость всем, история на этом не закончилась. Оратору не хватало воздуха. Всхлипывая, он продолжал повествование. Из тщетных попыток по обрывкам я понял следующее. Горе-взломщик, очухавшись, скрипя чем только можно, битых 20 секунд пытался открыть калитку ровно до того момента, пока во дворе, издавая злобный рык, не появилась хозяйская собака. Вот тут-то наш герой в считанные секунды открыл замок, калитку, ворота и заодно получил сверхспособность бегать со скоростью звука. Вы слышали фразу «одна нога здесь, другая там»? Так вот, фраза никакого отношения к делу не имела, потому что обе ноги рыцаря, завидев собаку, бежали наперегонки, забыв про тело и килограммов 30 экипировки. Пока повернутая голова с ужасом смотрела на псину, ноги уже забегали за угол. Чем дальше шел рассказ, тем громче все смеялись. Но процесс разгрузки не прекращался ни на секунду. Он хотел что-то добавить, но подошедший человек мягко ударил под дых и попросил прекратить нести чушь. Выйдя на авансцену, он объяснил чудесной публике, что на самом деле это не падение с забора, а необходимый маневр. Чтобы не находиться в секторе возможной стрельбы, ему пришлось применить всю сноровку и максимально быстро прижаться к земле. Да с высоты забора, грациозно плашмя, он приземлился сразу в положение для стрельбы лежа. Такое не подвластно даже тибетским монахам. И собаки, которая, по его словам, была размером с быка, он не испугался, а просто соблюдал дистанцию. И если кто-то станет много говорить, в следующий раз пойдет первым. Первым, если честно, готов пойти каждый, но это не значит, что у кого-то есть такое желание. Смех не умолкал, и в этой идиллии чувствовалась слаженность и взаимопонимание коллектива. На улице перед модулем тихо. Основная часть только приехала с задачи, а те, кто остался на базе, вышли узнать, как все прошло и заодно помочь разгрузить технику. Как я заметил позже, здесь никого не надо просить. Неважно, чем ты занят, выйти встретить товарищей обязан. Это негласный закон подразделения. Снаружи модуль выглядел как железнодорожный вагончик, только без шасси, и в несколько раз меньше. А внутри вытянутое узкое купе с тремя двухъярусными кроватями по бокам. В маленькой комнатушке приходилось ютиться шестерым здоровым мужикам. Если кто-то уходил в отпуск, то другие вздыхали с облегчением. Ведь шестеро мужиков на 18 квадратов жилплощади? Ну, знаете, такое даже коммунистическая партия Китая не одобрила бы. В нашем случае выбирать не приходилось. Все пространство, не занятое кроватями, изобиловало различными полками и приспособлениями для хранения оружия, экипировки и личных вещей. Проход между кроватями настолько узкий, что поставленная мной спортивная сумка сразу перегородила его. А сами кровати были по-настоящему родными. Самые что ни на есть советские, металлические скрипучие кровати, которые после увольнения со срочной службы я надеялся никогда больше не видеть. Ну да, как же. Не увидел, блин. В армии есть игра «Три скрипа», знаете? Если нет, то вы многое в жизни потеряли. Эта увлекательнейшая игра развивает одновременно скорость гепарда, точность кобры, ловкость пантеры, цепкость паука и способность задерживать дыхание дольше 15 минут, а в случае необходимости даже остановить сердце. Видели фильм «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главных ролях? Над эпизодами, где он, вися на веревке, балансировал в сантиметре от пола, не издав ни звука, мы с сослуживцами просто смеялись. Чтобы обучиться этому, не нужны годы тренировок. Достаточно советских двухъярусных кроватей с сеточками, безумной усталости и парочки злых сержантов. Правила гениальные и просты до невозможности. Время – вечер. Состояние – все измотаны и мечтают о сне. Впрочем, как всегда, иначе армия – не армия. Дислокация – казарма, расположение роты, где порядка 100 кроватей, расставленных в 6 рядов в 8 колонн, с проходами между ними размерами примерно в 1 метр. Особые условия – злой, ну или просто скучающий сержант. Сопутствующие условия – кто-то где-то когда-то упорол косяка. Условие необязательное, при необходимости может быть выдумано сержантом. Вот теперь, когда вы представили общую картину, начинаю вводить в суть игры. Близится самая святая минута каждого солдатского дня, когда дневальный подает долгожданную команду «Рота, отбой». Каждый в предвкушении момента, когда голова наконец-то соединится в одно целое с жесткой, но все же любимой подушкой, а бренное тело сможет принять горизонтальное положение. И тут, как в фильмах ужасов, звучит устрашающий голос. «Кто хочет сыграть игру?» И когда все в ужасе замирают, отказываясь верить своим ушам, в воцарившейся тишине становится как-то особенно гадко. Негромко, немного смакуя, сержант выносит кошмарный приговор. «Играем в три скрипа! Время пошло!» Все, сомнений быть не может. Ночь будет долгой. Представьте стадо из 100 бизонов, которые в бешеной панике сбивают все и вся на пути. За жалкие 20 секунд каждый должен раздеться, уложить, как положено, по швам обмундирование на стул и успеть занять позицию лежа. А после того, как сержант досчитает до 20, не издавать ни единого, мать его, звука. Ни единого. Если вы по своей гражданской наивности думаете, что это легко, то заблуждаетесь, как слепые непуганные котята. В первый раз не все успевают даже лечь. Вы только представьте, как кто-то висит на кровати второго яруса. Полкорпуса уже закинул в ложе, а ноги, словно сосиски, болтаются в воздухе. И это самое незавидное. Руки немеют, железная рамка все глубже втыкается в ребра. Такой точно дольше 5 минут без скрипа не протянет. Максимально оттягивая время, превозмогая боль в затекших суставах, помолившись всем богам и заранее молчаливо извинившись перед сослуживцами, он пытается бесшумно поднять ногу на постель, чуть-чуть улучшая положение. Как тут же у всех в ушах и с болью на сердце отдается ненавистный скрип. «Раз!» Тут же громогласно возвещает голос сержанта, который в данную минуту на редкость внимателен к каждому бойцу. И если вы думаете, что оставшиеся 99 носорогов успели занять позицию горизонтально и не издадут ни звука, то будете правы. Но это будет, в лучшем случае, лишь с третьей или четвертой попытки. А пока кто-то неправильно положил подушку под голову, и теперь у него ломит шею, и терпеть это долго невозможно. Кто-то умудрился в попыхах лечь на руку, и она онемела. Кого-то цифра 20 застала в моменте, когда он тянулся за одеялом, лежавшим в ногах, и теперь он замер в позе «прицел за ведром». Кто-то просто лег очень неудобно. У кого-то сильно чешется нос, у кого-то глаз, а у кого-то яйца, будь они неладные. И вот, не в силах терпеть, ты думаешь, что движение пройдет настолько плавно, настолько невесомо, что скрип не раздастся. Но не тут-то было. Не на того напали, салаги. На этих кроватях уже несколько десятков поколений проваливали игру раз за разом. Неужели вы думали, что все будет так просто? Не зря высоко ценились советские инженеры. Они создали эту адовую конструкцию так, что любое малейшее движение диверсанта не оставалось незамеченным. 2 скрипа! 3! Рота, подъем! И вот тут начиналось веселье. Выбегая на центральный проход, в попыхах соображая строй, через секунду мы уже падали лицом вниз. Отжимаясь на кулаках до потери пульса, мы материли тех, кто не смог продержаться. Затем наступало время примирения. Все вставали в ряд, обнимали товарищей по несчастью за плечи, формируя цепь, и приседали всем строем одновременно. Естественно, подсчет. А как по-другому? Мы же братья. Мы одно целое. Мы ух! Когда у кого-то из бойцов отказывали ноги, другие были обязаны, кроме своих изможденных тел, тащить вверх еще и его тушу. Тогда уже никто не ругался. Тогда всем просто хотелось добраться до кроватей и все забыть. После того, как больше половины уже просто не могло встать и никак не реагировало ни на угрозы, ни на удары, приходило время просветления. Не сходя с мест, все в обнимку садились на пол и под счет сержанта качали пресс. В этот момент каждый постигал дзен. Все как один молили об одном. «Товарищ сержант, родненький ты наш, милосерднейший из всех справедливых, боголикий. Дай нам, юродивым, шанс выжить на этой земле. Теперь, когда мы прошли все круги ада, дай нам, грешникам неуклюжим, еще одну попытку доказать свою выдержку. Ты только дай отбой, и мы обещаем, что через 5 секунд в мертвой тишине на этих кроватях ты с умилением узришь 100 застывших мумий, которые готовы так пролежать хоть 1000 лет, лишь бы этот потный, наполненный невыносимым смрадом и изнывающий болью мышц ад, больше никогда не повторился». Но круг повторялся вновь и вновь. Эх, армия, веселое было время. Всегда есть что вспомнить. Не думал, не гадал, что вновь увижу эти гениальные изобретения. Да и где? В офицерском спецназе. Хотя, что офицеры? Они тоже люди. Только люди, осознанно выбравшие нелегкий и опасный путь. Света в модуле мало. Тусклая лампочка на потолке создавала эффект подводной лодки. Стены из некрашенной потемневшей вагонки скрадывали свет и пространство. Под одной из коек валялся пояс с гранатами. РГДшки, причем запалы вкручены. Сноска. РГД-5. Ручная граната наступательного типа. Если бы всю картину увидел мой бывший замполит, его бы хватил Кондратий. Представьте, заходите в вагон-купе, а там на каждой койке на стене, словно на стенде, висит по 3 автомата и 4 пистолета. Разнообразие вооружения зашкаливает. Автоматы различного калибра и модификации. От зарекомендовавших себя калашниковых до специзделий, вал, ВСС с оптикой и малогабаритный автомат «Вихрь» с глушителем. Сноска. Вал. Автомат специальный бесшумный. ВСС. Бесшумная снайперская винтовка. А пистолеты? От бесшумных и скрыто носимых ПСС до автоматических пистолет-пулеметов «Вересков». Сноска. ПСС. Пистолет самозарядный специальный. В общем, для многих мужчин это рай на земле. Как будто спишь в хорошо оснащенном оружейном магазине под стендом с образцами вооружения. Все стрелковое оружие просто висело на стенах. Ни тебе металлических дверей, ни решеток, замков, ничего. Даже ничем не привязано. Если вдруг противник решит напасть, пока все спят, и на свою беду забежит в модуль, любой из ребят, не выходя из дремоты, лениво потягиваясь на кровати, одной рукой накроет себя подушкой, чтобы шум выстрела не спугнул его богатырский сон, а второй схватит оружие, что висит ближе к голове, и вежливо попросит супостата не шуметь. Навсегда попросит. И стоит заметить, хоть оружие и висело на саморезах, простенько вкрученных в деревянную обшивку тесного вагончика, в этом чувствовалось некое изящество. Перфекционист бы точно оценил выверенные линии развешанной вороненой стали. Вещи висели где придется, от дужек кроватей до натянутых под потолком веревок. Разгрузки находились отдельно, на вешалках, в самодельной имитации открытого шкафа. Шкаф, сколоченный из обычных досок, не имел ни задней стенки, ни дверей, а поверхность необработанного материала так и норовила всадить занозу. Просто, открыто, функционально. Сами же вешалки сварили тут же, на улице, из обрезков металлической трубы и гвоздей 2 соток, которые загнули вопросительный знак. Никто не удосужился их покрасить. Видно, что все делалось наспех, и упор во всем на простоту и надежность. Конечно, богема бы не оценила стиль, но здесь нет богемы. Здесь собрались простые парни, романтики, которые жизнь товарища и спокойствие родины ценят выше комфорта. На ближайшие годы этот арсенальный склад станет для них и для меня домом. Шум на улице отвлек от осмотра помещения. Вдруг стало неловко от того, что я зашел внутрь без хозяев. Неизвестно, как примут ребята, если, конечно, примут. Мало ли. Открыв дверь и озираясь, я вышел на улицу. Напротив модулей, как нельзя кстати, стояли самодельные скамейки из пеньков и досок. Долго ждать не пришлось. Через минуту, весело споря, из-за угла появилась вереница богатырей в камуфляже. Судя по тому, как изменились голоса и темп разговора, меня никто не ожидал увидеть. «Уже прибыл!» Напротив остановился высокий мужчина. «Так точно!» Заученно, вскакивая и чеканя каблуками, отрапортовал я. По голосу я бы дал спросившему лет 40. Он был крепкого телосложения и держал осанку прямо. В темноте это бросилось в глаза первым. Любопытные взгляды окруживших меня будущих сослуживцев дополнились легкими улыбками. Представьте, вы на безлюдной улочке, ночью, между металлическими гаражами с почти нулевой освещенностью. И тут появляется толпа вооруженных до зубов детин, без опознавательных шевронов, без знаков различия, да и без лиц вовсе. У каждого вместо лица черно-зеленый грим вперемешку с засохшей грязью. Все молчат и выжидательно на вас смотрят. Что делать в такой ситуации? Сразу видно, по мелочам не размениваются. Таким цацки не нужны. Телефоном и деньгами не отвертишься. Если уж что и захотят забрать, то только в вашу жизнь. И ведь не отмашетесь, сами отдадите, лишь бы не задерживать столь милых ребятишек. Отдали им жизнь по-быстрому, и пущай дальше идут по своим делам. Еще этот грим на лицах. Такое ощущение, что на тебя смотрят шахтеры прямиком из адовой кочегарки. Горн разожгли и ждут лишнего движения, чтобы сопроводить в преисподнюю с ветерком. «Расположился?» — продолжил допрос все тот же. «Никак нет, жду остальных. Там чьи-то личные вещи и оружие, поэтому решил ждать на улице». «Надо же!» — с ухмылкой ответил он. «Не доверяешь себе, значит?» В темноте, кроме направленных на меня глаз, вновь появились беззубые улыбки. «Да нет, себе я доверяю, просто не знал, как другие воспримут». Я опустил взгляд. «Ладно, сегодня отдыхай, а завтра в 10 ко мне». И, обернувшись к толпе, мой собеседник добавил. «Бурый, отвечаешь за него?» Удивительно, он их как-то различает. «Бурый принял». Встретили душевно. Накормили, напоили, все показали, да спать уложили. Естественно, на втором ярусе. А как еще? Первый ярус уже давно заняли и расписали на долгие годы вперед.